Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Бедолага. Это иерархия в семье. Заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день. Добрый вечер. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов. Да, и мы, Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Вот мы, дружный вечер. Сейчас хотели посвятить истории. Истории родного края. Мы это любим. Открываю русский биографический словарь, том 4 Половцева, гласит сноска на Горелин Яков Петрович, родился 16 октября 1820 года в Иванове, получил домашнее образование и с молодых лет занимался фабричной деятельностью. Благодаря его труду ситцевая мануфактура Горелина широко развивалась и стала известна не только в России, но и за границей. Открываю другое областное СМИ, где поздравляют Якова Горелина с 200-летием. И известный меценат, написано, цитирую, родился 19 октября 1820 года по старому стилю в семье фабриканта. И 200 лет верно, но разница в днях. Либо 16, либо 19 октября. Хотим вот, точности. Когда же родился почетный гражданин города Иваново Яков Горелин? Вот сегодня мы это будем выяснять. И вообще много интересных фактов из жизни человека, которому в этом месяце исполняется 200 лет. Да. Как-никак. У нас в гостях историк, краевед, кандидат исторических наук, директор Государственного архива Ивановской области Александр Семененко. Александр Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие добрый друзья. Так откройте нам тайну. Мне было забавно слушать вас. Дорогие ивановцы, тоже, кстати, вас приветствую. Уважаемые вот люди писали, видимо. Да, а мы им верим, этим источникам. Дети рефераты пишут на эту тему. Тот Яков Петрович Горелин, о котором я буду говорить, он родился по старому стилю 15 октября 1820 года. То есть ни 16-го, ни 19-го? Нет, может, кто-то еще и родился, но дело в том, что я принес специально вам фотографии из метрических книг, вот видите, да, передо мной. В социальных сетях мы выложим. Обязательно выложим, метрические книги, чтобы было ясно, что история – это не предмет веры, а предмет знания. Вот, не предмет бесконечных выдумок, значит, на почве домашнего или отсутствия домашнего образования, а все-таки конкретное знание. История – наука точная и не менее точная, чем математика, физика и так далее. И вот в этих книгах все написано? Да, написано. Вот метрическая книга Покровской церкви Иваново-Вознесенска. Ну и здесь, конечно, вот я зачитаю, наверное, думаю, радиослушателям будет интересно и тем, кто имеет свои представления. Архивная выписка из метрической книги Покровской церкви города Иваново-Вознесенска, но тогда еще было село Иваново, за 1820 год. Актовая запись номер 176. От 18 октября, может быть, это перепутали, 1820 года, рождение 15 октября 1820 года села Иваново у крестьянина Петра Мефодьева, ну, то есть Мефодьева, от жены его Натальи Гавриловой, то есть в виде указано, от кого ребенок, потому что иногда звезды рожают, и сами потом 10 лет выясняют, и после смерти кто от кого произошел. Здесь но уже, тут все правильно. Да, сына Якова молитвован и крещен в доме. Ну, и насколько, то есть запись 18 числа. Да. То есть 19 числа по-любому он не мог родиться. Но самое главное, здесь дальше идет продолжение о том, что он 18 был крещен, он не мог быть крещен раньше, чем родился, то есть это или позже. Вот, поэтому позже мог, конечно, но вот 18-го. Поручитель, отец его Мефодий Иванов, точнее, то есть Мефодий Иванович, то есть отец, получается, дед Якова Петровича был поручителем, то есть крестным дочерью Аграфиной Мефодиевной. Основание, фонд 90, опись и так далее. Но я другое хотел заметить о том, что 15 октября, подчеркиваю, это старый стиль. А по новому стилю надо добавить не 13 дней, а 12. Поэтому 27 октября, вот тот самый день, когда мы можем говорить о том, что это есть дата рождения Якова Петровича Горелина. Вот на этом как бы ставится точка. Более того, я помню, что 1820 год, 15 октября, это было воскресенье. Ну, в смысле, не помню, я просто... Знаю точно. Да, да, значит. Ну, и я специально даже сделал, мои коллеги, архивиста, я назову, Ольга Ивановна Захарова когда-то об этом писала. Я не являюсь первооткрывателем этого дела. Потом писали об этом Любовь Васильевна Яблокова, Егор Сергеевич Бутрин. Так вот, в этой метрической книге написано, кто вел, записывал вообще рождение. Вот передо мной священник Михаил Алексинский, руку приложил. Но вот, судя по почерку, все-таки запись о том, что родился Яков Петрович Горелин, и вот дату его крещения, видимо, это почерк, невидимо, практически 100%, диакон Михаил Зернов руку приложил. Потому что, видите, сколько человек могли записывать. У кого, кто-то, вот, допустим, Петр Иванов мог руку приложить, сам священник Михаил Алексинский. Я вот могу тут указать и других. Вот. Так что вот это событие произошло действительно 200 лет назад, родился выдающийся человек. Ну, а что касается домашнего образования, вы знаете, оно было весьма-весьма скудным. Яков Петрович Горелин был человеком выдающимся, и я до сих пор удивляюсь, как у ребенка, который появился на свет в семье, еще крепостных крестьян, да. Они выкупились на волю только в 1828 году. Через 8 лет после рождения. Через 8 лет. И отец рано умирает, он уже 24 года становится ответственным за свое дело. И вот такая разносторонняя, бурная деятельность, которую вот мы это отмечаем. Таких детишек много было, но ведь не каждый вот добился того, чего добился он. И что касается образования, Петр Мефодьевич, его отец писал, при капитале, значит, при фабричном деле, вполне достаточно. Пусть получится у какой-нибудь матушки Настасьюшки, и главное, навыкнет писать. В фабричном деле более ничего не требуется. Да еще умел бы разбирать, что иногда напишут там разные приятели о деле, а более ничего не нужно. Чтоб писал и читал. Да, вот понимаете. Фабричное дело, все больше не надо. Трудно назвать ничего. Это даже домашним образованием. Да. Если у Дмитрия Геннадьевича Бурлина хотя бы какое-то более-менее системное было образование, то здесь вот... Собственно говоря, ни о чем, даже не церковь, приказская школа. Вот, поэтому вот это действительно человек-самородок, и когда вот уже начинаешь обозревать его жизненный путь, чего он добился в фабричном деле, что он был прекрасным собирателем, коллекционером, нумизматом, человек, который родился при Александре Первом еще, а умер чуть-чуть, вот не дотянул до Николая Второго, а Николай Второй – это почти уже советское время, да, вот такая вот большая жизнь, 70 лет, ну, для того времени, ну, такой солидный возраст, можно было, конечно, и больше, но... по тому времени, по тем испытаниям, которые ему в жизни суждено было пройти, это хороший возраст. Поэтому, вот отвечая и заканчивая как бы вот первую часть нашего разговора, небольшую часть, что Яков Петрович Горелин родился на улице Покровской, сейчас это улица 10 августа, дом 19, ну и там же скончался. И забегая вперед, он тоже умер в октябре, 31 октября, по старому стилю, переводим 12, а не 13 дней, это получается 12 ноября. И тоже круглая дата. Там, 70 лет. Да, да, то есть хочешь так, хочешь эдак. Поэтому я думаю, что, наверное, коллеги, ну, может быть, невнимательно или, скажем так, как-то так... Ссылаясь на неточные источники. Ну, на что-то ссылаются, но это не источники. Вот источники – это то, что материально задокументировано, и то, что мы можем предъявить. Вот вы, вот видите, я пришел не с пустыми руками, вот тем более вы сфотографировали, где можете это все обнародовать, и пусть народ читает и смотрит. Вот, поэтому тут вот я еще раз их переберу, положу. Вот, как бы вот мы, думаю, ответили мы, на этот вопрос. Да, мы разобрались. Все-таки Яков Петрович Горелин родился Пам-пам. Родился 15 октября по старому стилю, а по-новому 27 октября. То есть ровно через неделю, следующий вторник, исполнение 200 лет исполняется, да, со дня его рождения. Да. 200 лет. 200 лет. Дорогие радиослушатели, прямой телефон 93-69-20. Если вас интересует история, история жизни Якова Горелина, если вы хотите с нами пообщаться или присоединиться к нашей беседе, звоните по телефону 93-69-20 или пишите в социальные сети, ВКонтакте идет прямая трансляция. Вот некий Максим уже увидел нашу видеотрансляцию и нас с большим удовольствием наблюдает. Даже, кстати, может быть, да, Максиму вот показать, я не знаю, увидит он. А мы сейчас обязательно фото сделаем и выложим обязательно, да, документы, в комментариях. Чтобы человек видел, и люди видели, что это не пустые слова, что действительно они подкреплены аргументами, фактами, и есть на что вот сосоваться. Аргументы, факты про Якова Горелина у нас сегодня будет тема. Так, да. Вот. Но я так понимаю, это не последняя неточность, которую вы накопали. Мы накопали много, мы готовились. Информация. Поехали. Ну, поехали. Я вот для начала начнем с образования. Вы сказали, что образование было... Домашним. Домашним. Ну, мягко скажем, домашним, да. То есть другого не было. Вот именно, кстати, Яков Петрович Горелин, пройдя вот такие, скажем, очень хилые университеты, в кавычках, как раз и был одним из тех людей, кто очень ратовал за то, чтобы еще в селе Иваново, а потом и в городе Иваново-Вознесенске появилось качественное образование. Ну вот я хочу просто объяснить нашим радиослушателям, вот все знают, где находится Ивановский областной художественный музей, когда-то это было реальное училище. Угу. Именно человеком, который участвовал в финансировании и в том, чтобы это училище было работало и было классическим, то есть отвечало всем стандартам тогдашнего образования в Российской империи, был Яков Петрович Горелин. Дальше он участвовал, чтобы появилось и женское образование. Это там, где сейчас у нас педколледж. Там вот настройка, несколько этажей, это уже при советской власти, а так до этого было два этажа. Это тоже Яков Петрович Горелин. Яков Петрович Горелин, как фабрикант, понимал о том, что рабочие должны быть здоровые. Поэтому еще не было города Иваново-Вознесенска. А уже он был один из тех, кто способствовал тому, чтобы у нас появилась больница мастеровых и рабочих. Там, где сейчас торговый центр Никольский, угу, в районе улицы Станционной. Это он тоже отметился, это документами подтверждено. Яков Петрович выходил из-за пределы, может быть, той своей купеческой компетенции, в том числе и потому, что ратовал, чтобы в городе театр появился. Все вы знаете улицу Садовую, раньше она называлась Старая Волосная, и была совершенно голая. Угу. Так вот, Демидов был такой предприниматель, он открыл первый театр. И вот где идет аллея туда вглубь, там справа стоит жилой дом, ближе к 21-му лицею, гимназии, лицей, кажется, лицей, или, а может гимназия, не помню, 21-й он туда вот. Там как раз и был театр. Так вот, Демидов и Горелин решили, что надо посадить липы. На старых фотографиях видно, чтобы люди шли в театр не по грязи, не в темноте. А по аллее Липовой. Да, по аллее. То есть вот эта аллея Липовая в середине, которая, да, на Садовой. Да, в том числе среди инициаторов был Яков Петрович Горелин. Вот она поворачивает. Там налево дальше мы идем, попадаем к дому Дюрингера. Там сейчас православная гимназия, это семинария, извините. Она вот на развилке это стоял театр Демидова. У нас есть улица Демидова, честь человека, который как раз был основателем первого театра в нашем городе. Дальше Яков Петрович Горелин смотрел и дальше, он понимал, что село Иваново, которое семимильными шагами развивалось, вот представьте себе, когда город образован был, в следующем году будет 150 лет, мы об этом еще не раз поговорим, в нашем городе проживало около 20 тысяч человек, а в губернском Владимире 16 тысяч с копейками. 1897 год, это год первой всеобщей переписи. В Иваново-Вознесенске уже 54 с лишним, а Владимир Губернский 26 с копейками тысяч. В два раза больше, представляете. А уже на 17-м году, накануне 17-го года, Иваново-Вознесенске 147-150. Потому что Иваново, я уже об этом говорил, город стал развиваться благодаря в том числе организации железной дороги. Почему станция... То есть и сырье, и избыт, все да, было да. уже... Да, а потом уже и пассажиры, да. Почему станция называлась село Иваново? А потому что не было еще города, поэтому и село Иваново. Так еще города не было, а станция была. Поэтому вот куда ни глянешь, то есть человек понимал о том, что вот эта система социального развития, она должна развиваться. Поэтому я не хотел бы там идеализировать, конечно, он был фабрикант. Конечно, он был предпринимателем. Но опять же, будучи предпринимателем, он понимал, что надо развивать не ручное производство, а станки ткацкие выписывали из Англии. То есть он оснащил свою фабрику. Он, то есть современное оборудование. Современное, да, это... для того времени, для того, чтобы можно было... Вот. Ну, еще один проект, который я, вот, может быть, тороплюсь, рассказывая, гуманитарные проекты, которые были реализованы и до сих пор мы пользуемся, это библиотека публичная. Что значит публичная библиотека? Библиотека есть публичный доступ. То есть она открыта посетителям. Он ее организовал в своем доме. В своем доме? В своем доме. А потом уже нашли здание и 1500 томов вот, насчитывало. Представляете? Вот, это вот вся большая вот эта вот литература стала основой того собрания, которое перекочевало потом в библиотеку городскую. Сейчас у нас есть центральная городская библиотека, раньше имени Алексея Максимовича Горького, теперь имени Якова Петровича Горелина. То есть не зря назвали. Поэтому вот, то есть Горелинская библиотека вернулась снова к Горелинскому имени. Да. Хорошо. Вот, поэтому он мечтал, да, я еще забыл рассказать, ведь этот человек был очень деятельным, он был классным управленцем, тогда этому тоже не учили, это от природы было дано. Вот он стремился всегда к общественной деятельности. И когда еще не было города Иваново-Вознесенска, часть его бизнеса располагалась в Вознесенском посаде, он выбирался гласным Думы Вознесенского посада. Вот. А потом, когда образовался город, он стал городским головой. Угу. Городской голова – это одновременно, по-нашему говоря, председатель городской думы и глава администрации. Един был в двух лицах. Бюджет был не очень велик. Ну, что там возьмешь? То есть было городовое положение, утвержденное Александром II, по которому четко расписывалось, с каких доходов живет город. Город был безуездный, между прочим. То есть, что значит безуездный и заштатный? А у него не было собственного уезда. Подчинялся он Шуе. Вот. А Шуя собака была маленькая, но гордая. Вот. Там до сих пор говорят, да, Иваново-Вознесенск селом был, а мы-то селом никогда не были. Вот. Ну, кто был, кто не был. Прошлое давайте оставим прошлым. Смотрим не, а кто, не то, кем кто был, а что стало. Естественно, Иваново-Вознесенск переплюнул и Шую, там, и остальные. Какая Шуя, с уважением отношусь к Шуе, очень люблю Шую, но при этом обошли, Иванов обошел и Кострому, и Ярославль, когда-то мы об этом говорили, стал районным центром Ивановской промышленной области, и Владимир. Так что город развивался, и вот этот темп был задан таким, благодаря таким людям, как Горелин. Он потом стал городским головой, и когда первое, что он сделал, я об этом не раз говорил, он велел сделать так, чтобы по городу можно было проехать. То есть вот дороги эти... и мосты? Дороги и мосты. И в те времена, главное, да, дороги. Да, да, дороги и мосты. И он начал ратовать, чтобы освещение было, чтобы вот, можно было хотя бы в центре пройти, и особенно в наше время, да, вот когда вы идете по центру, вот особенно начало проспекта Ленина, никогда не забывайте, что вот первые фонари были тут стояли, даже есть фотографии. Вот, и городской бюджет выделял денег. Когда денег не хватало, он доставал, тогда не было банковских карточек, вот, значит, и он доставал прямо из бумажника наличные и бросал. Вот 300 рублей на это хорошие деньги были, очень приличные. Ну, вот Яков Петрович Горелин, жалование городского головы 2000. Это карманные деньги для фабриканта. Вот. Вот до него был Борисов Петр Степанович, как компромиссная фигура. Он 4 года побыл, потом говорит, все, мужики, шагают. Я обещал, дайте мне заняться своими фабриками, семьей и так далее. Ну, тут Яков Петрович Горелин вышел. И вот он 9 лет возглавлял город Иваново-Вознесенск. И это были достаточно интересные годы, годы коренного, так скажем, перелома из села в сторону уже городской жизни. То есть, получается, он и модернизировал свои фабрики, а также благоустраивал и город, также его модернизировал и усовершенствовал, да, мосты, фонари и все остальное. Ну вот в меру тех возможностей, которые располагал бюджет. Поэтому вот это очень важно было. Поэтому Яков Петрович Горелин при жизни действительно был одновременно и фабрикантом, и есть свидетельство, где есть свидетельство, что он был достаточно экономным человеком, но он не выбрасывал деньги налево-направо. Более того, он считал, что деньги, вот в том числе те, которые шли как на благотворительные акции, они должны приносить тоже пользу, работать ради людей. То есть не просто там выкинул, там, значит, и ушли неизвестно куда, а для того, чтобы были, как сейчас это модно говорить, проекты, театр, больница, училище, вы поняли, да, библиотека. Он мечтал о трамвае, но, к сожалению... Не принял. Да, денег слишком много требовало. Но он мечтал и завещание указывал, чтобы появилось ну, что-то подобие высшего учебного заведения. Вот у него на где вот бульвар, не бульвар какой-то, а вот был спуск, там у него даже целый сад был. Там осталась только решетка. А бульвар какой они как раз... Это мы сейчас говорим, бульвар какой, ну, как... а раньше был ручей какой, да, и да. Вокруг этого ручья делали парк. Вы знаете, что ручей, Марина, ручей-то не так, чтобы вот между ног ручей протягивать. Ну, это была почти река. Почти река. Да, там сейчас он закопан. Ручьище. Да, ручьище, да, такой мощнейший вот. Ну, вот, меня, знаете, что поразило? Вот и он, оказывается, ну, действительно собирал не только книги, он собирал различные там монеты и прочее, прочее. Он, оказывается, был исследователем, географом. Вот смотрите, мало кто знает, что он собрал старинные бумаги, а самое главное, смотрите, по Шуе он много чего собрал, так что он понимал значение Шуе. А самое главное, он написал труд о сером колчедане в 33 года, и он был опубликован в Вестнике Императорского Русского Географического Общества. Ну, а еще одна черта Якова Петровича Горелина, об этом, надеюсь, многие знают, он стал автором первой книги об истории нашего города. Вот. Книга называлась «Город Иваново-Вознесенск или бывшего сел, или бывшее село Иваново и Вознесенский посад Владимирской губернии». Она была напечатана в городе Шуе, между прочим. Опять Шуе. Да. Та самая типография, которая сейчас на площади Ленина. Да, в 1885 году. В 2001 году ее пересдали. Но вот сейчас это стало библиографической редкостью. Вот, поэтому бестселлер. Я думаю, что вот в следующем году 150 лет нашему городу, может быть, подумать о том, чтобы его пересдать, этот том, и, соответственно, с новыми какими-то данными. Вот. Что он еще собирал? Он собирал не только вот какие-то старые акты, историко-юридические акты, он собирал письма частных лиц и автографов русских писателей. И все это сдавал в музеи. Не только, скажем, Владимира Шуи, он еще сдавал это, вот у меня есть данные, он Румянцевский музей, который был в Москве. Вот. То есть у него был такой достаточно широкий вот кругозор, но и еще не все о нем. Вот. У него была интересная жена, Любовь Васильевна Соболева. Она была из купеческого рода Ярославского. Так, сейчас про личную жизнь начнем. Да, давайте. Дети, пошли. Не устали. Сначала с женой, сначала с женой, потом с детьми. Я просто, у меня есть вопросы, но я их откладываю, мне интересно слушать. Копится у нее вопросы. Да, и вот она, вы знаете чего, это была необычная женщина. И вы об этом знаете. И она как-то была за пределами вот того мощного обаяния и харизмы Якова Петровича. Оказалось, что эта женщина была незаурядная. Она была неплохим писателем, переводчицей. Представляете, купчиха. То есть у нас как купчиха, это такая важная самовар, дама, как, вот, да, как Мона Марьюкова и Женя Бальзаминова. Добрая. Да, подходит такая купчиха, и ты сразу понимаешь, что жизнь удалась. Да? А он мне нравится. Вот, да. Вот. И она действительно занималась переводами, и публиковалась под псевдонимами, то есть, может быть, скромничала, может, понимала, что она все-таки не Пушкин. Вот. Ну, вообще, женщина-писатель в то время, в середине 19 века, это большая редкость. Вот поэтому и под псевдонимами. Да, очень. Чтобы не заклевали. Это уже потом Ахматова, Цветаева, там, вот. А тут в такой, вроде как, серой глуши, и вдруг, вот. То есть, женщина была незаурядна, естественно, что такой семейной парой дети были незаурядные. И вот один из них была дочь Вера и сын Герман. Вот Герман был человеком, который получил хорошее образование уже. То есть Яков Петрович понимал, что надо наследие оставлять. Наследие. И он его готовил, чтобы тот тоже стал предпринимателем. Угу. Но так получилось, что вот я, честно говоря, причин не знаю, он рано умер. 4 марта 1880 года умер, но Герман Горелин оставил свой след в Ивановском краеведении, которого еще не было, но просто краеведение. Он по стопам отца очень много интересовался историей, географией и публиковался, и эти статьи легко обнаружить. Я скажу честно, давным-давно, в 90-е годы, я когда листал Владимирские губернские ведомости, думаю, Герман Горелин или Г. Горелин. Думаю, я жду, я Горелин, да? Бац, Герман Горелин. А потом уже все, когда уже информация стала побольше, тогда же 90-е годы мало было чего. Оказалось, это сын Якова Петровича, он рано умер. И, кстати, это подкосило и жену, она умерла, ну и самого Якова Петровича Горелина, который вдруг в одночасье оказался практически один. Якову Петровичу было 60 лет вот на момент, когда у него умер сын. Но в то время это очень солидный возраст. Это сейчас 75, там, значит, наши выдающиеся актеры и невыдающиеся, ну, все подряд. Да, вот они женятся, разводятся, там, детей заводят. Вот, ну, видимо, есть такие силы, которые их поддерживают. Вот, или врачи хорошие, или просто такая внутренняя энергетика, которая, в общем-то, позволяет жить долго, что даже Кощей Бессмертный, Дункан Маклауд, нервно курит. Это, значит, сторонки, да. Вот, в то время, 19 век, не самое лучшее время. Для долголетия. Для долголетия, потому что можно было умереть от чего хочешь. От чахотки, от какой-нибудь заразы, вот, запросто. Ну, и плюс женщина могла запросто умереть при родах, прошу прощения, потому что, ну, причем не только в России, и в Англии, и во Франции, то есть... Потом уже стали уже думать, как помочь, вот, и так далее. Он Александр Николаевич Островского, мама умерла при родах, и он переживал, очень любил свою мать. Поэтому вариантов умереть очень много было. Ну и мужчина, то есть эти заразы, плохое питание, это даже не было микроволновок, там, кулинарных книг, там, еще что-то. Что нашел, да. А если ты там поехал в Москву, это сейчас Москву, туда-сюда, на ласточке, да, спасибо Станиславу Сергеевичу, да, вот. Даже когда еще не было ласточки, можно было хотя бы ночью лечь поезд. В поезд, там спокойно протянуть ноги, вытянуть, вернее, не протянуть, попить чайку и лечь спать все-таки. А вот представьте, трястись там, это значит несколько суток, да чудо, шуй доехать, целая проблема была. Вот, там разные были ребята с пониженной социальной ответственностью, которые могли в районе бывшей областной больницы поджидать с различными интересами, собственно. Да, там ходило много всяких таких вот ребят с веселыми намерениями. Вот. Вот, поэтому, конечно, то, что он до 70 подорвал здоровье, это факт. И вот обстоятельства его ухода, мы, может быть, немного торопимся, но они были достаточно тоже легендарными и необычными для этого человека. Да. Сейчас мы тоже будем легенды развеивать. Сейчас я только кофе отлебну. Легенды развеивать. Мы вообще прочитали, что кончался он в 70 лет. В 1890 году, 31 октября. Смерть его была неожиданна для всех, знавших Горелина. Незадолго перед тем он только что возвратился из Парижа. Я так прочитала. Вы уже скажете, да, да, нет, нет. Где он узнал приятную для себя новость, известный тогда доктор Браун Сикар добился, как говорили, что старость уже не страшна теперь человеку. Горелин, человек уже далеко не молодой, был жизнерадостен, старость ему ничего хорошего не сулила, и он запасся в Париже новой изобретенной жидкостью. Этот жизненный эликсир мог быть полезен только в умелых руках. И Горелин неожиданно для всех скончался. Но вот, судя по этим словам, он просто отравился, видимо. Ну, смотрите, во-первых, человек в 19 веке всегда готовился к смерти. Мементо море. Угу. Да, моментом море. Да. Да. Наши бабушки всегда готовились, а в то время и подавно. И он оставил завещание, вот я сейчас вернусь к тому, что он знал, что он умрет. Тогда бессмертных не было, сейчас они есть. Вот, он оставил завещание, где... завещал городу Иваново-Вознесенскому, это по поводу того, зачем памятник стоит, еще что-то, 3000 рублей передал в ведение городского самоуправления, неприкосновенный капитал. И чтобы проценты с него два раза в год, накануне Святой Пасхи, Рождества Христова, по заведенному у него обычаю, раздавались самым бедным жителям города Иваново-Вознесенска. Мясо для разговления, ну, вот, по 5 фунтов на семью. 4 тысячи он оставил на содержание городского ночлежного приюта. То есть у нас были тоже, к сожалению, тогда люди, вот так без скажем, определенного места жительства. Ну, в общем, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Да. Вот 4 тысячи на содержание в год. То есть собственность городскому обществу, то есть городу Иваново-Вознесенскому, он оставил земельные угодья в селе Талицы, при селе Семеновском, а также в городе, и еще каменный дом вот на той улице, где он родился, на Покровской улице, 10 августа, в котором должно было быть, по его условиям, открыться училище с преподаванием курсов садоводства, огородничества и технического рисования. Это условие не было выполнено? Да, к сожалению, да. Потом, на устройство содержания этого училища он выделял капитал, вот только не падайте, 40 тысяч рублей. В то время очень колоссально. О-о-о. Это просто... Да. Можно купить будет и несколько футболистов сборной России, и даже, может быть, из НХЛ можно было овечки. Пар хоккеистов в сборную футбола. Да, заживо купить и все, да. Вот. Потом он задумал городской музей изделий ремесел и промышленности. Еще долго до Бурилина, видите, концепция была. Вот. И вот он завещал этому музею свою коллекцию монет и медалей, картины, образцы изделий. А в своем доме он распорядился раскрыть публичную библиотеку. И вот собрание книг и журналов. Ну вот, что он еще попросил? Портрет мой, моего родителя, моих матери и тетки должны оставаться в моем доме в тех самых помещениях, где они ныне находятся. Так что вот перед тем, как умереть, вот, он на самом деле не собирался умирать, и все понятно в руках Божьих, но так получилось, что здоровье было не очень, по крайней мере, Ольга Ивановна Захаровна, дослуженный архивист наш, который работал, она говорила, что он пытался вылечиться, я об этом говорил. Были и другие версии, что у него все-таки... Он оставался не один, как вот пишет врач, его друг Павел Алявдин, что ему помогала горничная Паша, она была симпатичная, как-то вот на сердце легла ему эта женщина, и вот, может быть, он даже думал этим браком как-то соединиться, счастливить ее. Вот. Ну, так, не так, дыма без огня не бывает, никто не заглядывает в форточку, вот, и нехорошо этого делать. Тем не менее, наверное, желание вот подлечиться и силы свои поправить. В Париж, скорее всего, он не ездил. Не ездил все-таки, скорее да? всего, не ездил. И, может быть, как раз в Москве неудачный последователь или какие-то шаров. Но эликсир все-таки хотел какой-то приобрести и приобрел. Вы знаете, он был человеком, который был открыт навстречу разным новациям. То есть, вы поймите, уже конец 19 века настолько переделал человека. Появляется, ну, еще радио не появилось, телеграф, связь, то есть трамвай, поезд. Вот, то есть, настолько была большая вера в технический прогресс, что нас захватывало. Вот, 20-е годы, это Преображенский, это ведь тоже не на пустом, профессор Преображенский на пустом месте, был такой большевик видный, Богданов, который переливал кровь, и был институт крови. Мы там вспоминаем опыты и экспедицию профессора Барченко, который в Тибет ринулся, и другие какие-то интересные поездки, походы. То есть это вот попытка, конечно, отыскать такой интегральный кубок Грааля, который бы сделал бы тебя бессмертным или продлил бы свою жизнь. Я знаю, что и Ленин, и Сталин, и другие, они тоже этим интересовались, этими опытами. И вот поэтому Якова Петровича упрекать в том, что нет, он... Нет, есть такие люди, которые думают, вот как повелся, вот. А потому что, наверное, каждый бы захотел бы вот ну, пожить, увидеть, а что там дальше? Настолько стремительно менялась жизнь. Настолько стремительно он помогал менять жизнь в городе Иваново. Это, да, совершенно. Иваново, да. Что хотелось увидеть, а что дальше? Не хотелось просто вот так взять и вот просто так взять и умереть там, или, значит, вот остаться вот в прошлом. Но он понимал, что вечность, она вот не стоит, стучится. И поэтому, конечно, вот мне кажется, этот человек удивительный. И человек, который действительно по праву заслужил звание почетного гражданина, которое ему было присвоено решением Ивановской городской думы 24 мая 2006 года, памятник, который был открыт 30 мая 2011 года. Мне говорят, Кирилл Ильич Балдин говорил, профессор, говорит, что некоторые ивановцы называют его памятник дяди Яши. Ну, по-доброму дяди Яши, действительно. Да, и цветы кладут, чтобы вот, и говорят, что там вот мысок его вот ботинка, если его потереть, то что-то приносит, какое-то счастье, семейное. Я думаю, богатство. Вот. Единственный памятник, на котором написано «Кому?», не «Кто там?», а «Якову Горелину», на нем написано. Не «Яков Горелин», а «Якову Горелину». Ну, непонятно, почему он стоит на этом месте. Меня часто спрашивают, потому что здесь, во-первых, нету никаких коммуникаций, во-вторых, теперь это Горелинский сквер. Вот. У нас, кстати, есть улица Якова Горелина, она находится там вот где-то вдалеке, бывшая улица Боевиков, вот, и бывшая Грачевская. Вот. И вот теперь Горелинский сквер. И там проходят разные мероприятия, там танцуют пожилые люди, там какие-то вот интересные квесты, молодежь собирается, там различные какие-то там деревца посажены и так далее. Поэтому и там находится рядышком та улица, которая, на которой он родился, на которой, собственно говоря, умер. И там впереди маячит дворец искусств, бывший Покровский собор, в котором он был похоронен. Хоронили в ограде этого собора, но, к сожалению, могила не сохранилась. Вот, ну, вообще, я вот вспомнил бы Иосифа Бродского, который говорил, надо искать успеха не у современников, а у предшественников. Вот, наверное, Яков Петрович Горелин – одна из тех фигур, которые своим талантом, своим умениями, а самое главное – вот этой верой вот в то, что надо двигаться вперед. И один из самых главных проектов – это, конечно, образование Иваново-Вознесенска. Да, я читал, вот, якобы Горелина назначили отцом города. Так, вот. Ну, поймите, что город развивался благодаря таким инициативным людям. Вот, которые понимали, что они здесь оставляют богатство, они хотят здесь жить, нету никаких офшоров, вот эти фабрики, заводы, все остается здесь. Оно осталось здесь. И в наследство, да, он и написал, наследство. Да. И кормить, и поить, и развивать, да, и строить, вот, училище. И он, вот те материалы, которые он собрал как историк, они как раз положили в основу обоснования необходимости создания города. Сначала это прошение попало в канцелярию Владимирского губернатора. Потом, значит, это прошение переходит в Министерство внутренних дел, потом Комитет министров, пока Александр II не наложил резолюцию «Быть посему». Вот. Поэтому вот этот человек вошел в историю. Поэтому мне очень приятно о нем рассказывать, потому что такая вот легендарная личность. Ну и, конечно, род Горелиных был очень разветвленный. И, упреждая ваш вопрос, парк Степанова не в честь Якова Петровича Горелина, а в честь Александра Ивановича Горелина, потому что там была еще одна ветвь, очень родственная им, другая ведь по отцам, там, потому что у отца Горелина были еще братья. Вот та линия Горелиных привела к другим Горелиным. Я объясню, я просто перед передачей спросила, а правда ли парк Степанова переименовали? Он раньше был парком Горелина. Он был Горелинский парк. Он был Горелинским, но не того Горелина. Не того Горелина. Об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо вам. Вам спасибо огромное. Дорогие радиослушатели, я еще раз напомню, у нас в гостях был историк, краевед, кандидат исторических наук, директор Государственного архива Ивановской области Александр Семененко. Наши радиослушатели и зрители ВКонтакте пишут: «Привет, Александр Михайлович», пишет Сергей Швецов. Алексей Ткаченко пишет: «Александр, поклон за интересную информацию». Спасибо вам большое, нравится. Друзья мои. Вот сейчас Александр еще отсканирует или выложит фотографии. Да, фотографии. Да, я хотел бы, чтобы они, ну, ивановцы их увидели. Чтобы ивановцы точно знали, что Горелин родился по старому стилю 15 октября, а 27-го по новому стилю. К сожалению, ко мне кабинет придет, поэтому... Да, мы их обязательно сохраним и сфотографируем. Эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. И мы все говорили о Горелине 200 лет этому замечательному человеку. Ивановцы, гордитесь своими почетными гражданами. и не забывайте их. Да.